Глава 9. «Симон, сядь, прошу тебя!» Все, что Дженна произносила, звучало усталой мольбой. «Мы приехали минут 10 назад, и все это время пытались совладать со своенравием Симоны. Она уже успела дважды пихнуть меня, проходя мимо, а сейчас направлялась к телефону. Мало того, что вломился в мой дом, так еще будет мне указывать, что можно, а чего нельзя, — сказала она сестре, а потом посмотрела на Энджи. И пусть не вздумает устроить стрельбу, соседи наверху услышат». Ей, наверное, показалось, что она на этот раз сумеет добраться до телефона. «Симона», — спросил ее, — «кому вы собрались звонить? В полицию?» «Отлично. Положи трубку, Симона», — снова взмолилась Дженна. «Пожалуйста». Энджи выказывала явные признаки раздражения. Терпение не входило в число ее основных добродетелей. Поднявшись, она вырвала телефонный шнур из стены. Я закрыл глаза, потом открыл глаза и сказал так. «Дженна, я частный детектив. Перед тем, как кто-либо из нас решится что-либо предпринять, мне надо поговорить с вами». Симона взглянула на телефон, на нас с Энджи, наконец на сестру, и сказала: «Приляг, девочка моя, твоя кроватка ждет тебя». И опустилась на диван. Энджи уселась рядом. «У вас здесь очень мило». «Что правда, то правда. Квартира была маленькая и не могла похвастать удачным расположением, и вид из окна наводил тоску. Но Симона, без сомнений, была наделена отличным вкусом и редкостной чистой плотностью. На полу не соринки. Светлая мебель сверкает полировкой. Кушетка, на которой сидели Симона и Энджи, была светло-кремового цвета. Гигантскую подушку в наволочке под цвет покрывала Энджи потянула к себе, намереваясь по своему обыкновению положить ее на колени и обхватить руками. Дженна устроилась в кресле красного дерева справа от дивана, а я в таком же слева. В 4 футах от окон пол был немного выше, так что получалось вроде подиума, где стояли журнальный столик, деревянная подставка с телефоном, и сверху спускалось какое-то вьющееся растение. За спиной Дженны пол стены занимали книжные полки, и я увидел на них стихи Ники Джованни, Майя Анджелу, Улис Уолкер, романы Болдуина, Райта, Гарсия Маркеса, Тони Моррисон, Пета Декстера, Уолкера, Перси и Чарльза Джонсона. Я поглядел на Симону. «В какой школе вы учились?» «Таскеджи», — ответила она, слегка удивившись. «Хорошая школа», — сказал я. «Один мой приятель играл там в мяч примерно год, пока не обнаружил, что не создан для этого, и библиотека у вас хорошая». «Вы хотите сказать, черномазая туда же книжки читает?» «Да, Симона, именно это я хочу сказать», — ответил я со вздохом и повернулся к Дженне. «Почему вы ушли со службы?» «Тысячи людей ежедневно увольняются». «Это верно, но я хочу знать, что побудило именно вас». «Потому что не хотела больше горбатить на них, взяла и бросила». «А перед тем, как взять и бросить, взяли еще какие-то документики?» Дженна растерялась. И Симона тоже. «Может быть, обе вовсе не притворялись. Но если Дженна и в самом деле взяла документы, то с полуслова понять, о чем я говорю, не самая мудрая тактика». «О чем вы?» — спросила Симона. Дженна пытливо и пристально взглянула на меня, разглаживая ладонями юбку. Она раздумывала о чем-то, и на миг появившееся в глазах осмысленное выражение смыло измученное безразличие, подобно тому, как волна смывает мусор с палубы. Но вот волна отхлынула, и глаза снова потухли. «Симона», — сказала она, — «мне надо поговорить с этим человеком наедине». Симоне это не понравилось. Но, помедлив минуту, они с Энджи поднялись и вышли на кухню. Я слышал доносившиеся оттуда голоса. Симона говорила громко и раздраженно. Впрочем, Энджи прошла в этом смысле хорошую школу. И не мудрено. Когда живешь с человеком, склонным к внезапным вспышкам ярости,